«Идет охота на волков, идет охота!» Услышав эту, еще не рожденную Великим Высоцким фразу, Александр Иванович оценил бы ту точность, с которой она могла бы передать атмосферу, царившую на Северном флоте. Потому что сказать, что для всех сил была сыграна боевая тревога, не сказать ничего. Час назад на аэродроме Ваенга приземлился разведчик, еще с воздуха доложивший о том, что всего в сотни километров севернее острова Кильдин экипажем была замечена лодка, очень напоминающая ту, описание которой теперь имелось в каждом полку. Сфотографировать лодку не удалось, так как при приближении самолета она скрылась под водой. Но экипаж был абсолютно уверен, что ему посчастливилось обнаружить таинственную субмарину, и по флоту объявили тревогу. Еще не успели остановиться винты П-3, как к нему подъехал ГАЗ флотского начальства и, забрав летчика со штурманом, рванул к причалу, где их уже ожидал катер командующего, чтобы через залив перевести в штаб флота, в Полярный. Александр Иванович смотрел на исчерканную карандашом штурманскую карту и слушал доклад. По описаниям он и без фотоконтроля понимал, что экипаж видел именно искомую лодку, потому что столько о ней слышал, что уже казалось, будто видел ее своими глазами. Неожиданно в кабинет начальника разведки ворвался командующий Головко. Махнув рукой вскочившему Александру Ивановичу, он нетерпеливо спросил: «Ну, она?» Командующий флотом взволнованно вздохнул, подойдя к столу, склонился над картой. «С севернее этой точки дежурит Урицкий». «Так точно, товарищ вице-адмирал, севернее 30 миль». «Поднять все силы флота. Лидировать в поиске будут новые эсминцы. Остальным работать по их указаниям». «Так точно, товарищ командующий. Эсминцы грозные, гремящие и громкие, уже готовы к выходу в море. Предлагаю этот район до их прибытия периодически прочесывать МБРами. Вдруг снова объявится». «Хорошо, Александр Иванович, действуй». Головко неожиданно поморщился. «Нужно позвонить в Москву Берии». Неожиданно в раскрытую дверь из кабинета командующего донесся перезвон телефона правительственной связи. «Вспомни, Г, оно тут как тут», — мрачно подумал Головко и побрел назад в кабинет, на ходу обдумывая разговор с всесильным наркомом. Треск горящих дров ласкает слух. Тепло от печи приятно обволакивает лицо. Максим был уверен, что все это ему снится. Раскрой глаза, опять окажешься заваленным с головой в снежном сугробе. Он даже чувствовал на груди его тяжесть. Рядом слышались легкие шаги, и это не вписывалось в формат последнего сна затухающего мозга. Определенно, рядом кто-то осторожно, боясь разбудить, ступал по скрипящему полу. И тогда он открыл глаза. Тяжелый белый тулуп мохнатым воротником щекотал нос, закрывая его до глаз. Максим заворочился, собираясь чихнуть, но неожиданно совсем рядом раздался звонкий голос. «Папа, папа, он проснулся!» Хлопнула дверь, и ему в лицо заглянула широкая седая борода. «Ну?» Рядом, загрохотав, под отбегаемым табуретом появился еще один мужчина. Он был моложе, и вместо окладистой бороды, как у первого, у него на подбородке был аккуратный черный клинышек. «По-русски понимаешь?» «Понимаю», — удивленно ответил Максим. «А вы кто?» «Да он наш!» Рядом с головой первого бородача появилось румяное девичье лицо. Смутившись, девушка сконфуженно добавила: «Я же говорила!» «Наши в немецкую форму не рядятся, да и взяться им здесь негде. Да и немцам здесь тоже неоткуда появиться», — возразил обладатель седой бороды. «У него автомат немецкий и куртка. Но говорит-то он по-русски». Первый бородач разместился с одного боку кровати, тот, что помоложе, с другого. Максим, следя за их спором, вертел головой с бороды на бороду и, наконец, решился спросить. — Это полярная станция? Вы полярники? — Да мы-то полярники, а вот ты кто? Максим дернулся, пытаясь сесть, но его тут же уложили на место. — Лежи, мы тебя так послушаем. — Да вы не понимаете. Еще раз безуспешно пытался вскочить Максим. — Я наш, я русский, а немцы здесь, недалеко от вас. — Погоди. Бородач, сидевший по левую руку, остановил его, подняв ладонь. — Ты, значит, хоть и русский, а знаешь, где находятся немцы? — Ну, конечно, я же от них сбежал. Полярник, сидевший по правую руку в вязаном свитере с воротом до ушей, постоянно дергал клин бородки. Он скептически посмотрел на Максима и произнес. — Тимофей Иванович, он или провокатор, или не в себе. Ну, какие здесь немцы? — Ты записывай, а я допрашивать буду. — Допрашивать? Кого допрашивать? — Меня? Максим взвился, пытаясь сбросить тяжелый тулуп. — Да я столько брел, чтобы вас найти, а вы допрашивать? — Ты ляг и не вставай! — прикрикнул на него, сидевший слева, Тимофей Иванович. — А ты как хотел? Мы как тебя нашли, так сразу радиограмму на Большую Землю отправили. А оттуда приказ пришел допросить и протокол допроса им отстучать. — Откуда у тебя немецкие вещи, если ты не немец? — Ой! — застонал, соображая, с чего начать Максим. — Я у немцев взял, а их медведи сожрали. — Ага, немцев, значит, сожрали, а тебя нет. — Ладно, давай по порядку. Как звать? — Зайцев, Максим. Ну, поймите, немцы у вас под боком. Сюда надо вызывать десант или кого там, корабли, хотя лучше с берега, их орудие на море направлено. Сидевший с протоколом в руках хмыкнул и спросил. — Партийность. — Что? — Коммунист. Да при чем здесь партийность? Я же вам про немцев твержу. — Понятно, пишу. Беспартийный. — Корабли, говоришь? — Крайнее судно, когда у нас было, Тимофей Иванович? — Еще в мае? Максим сполз по подушке и протяжно вздохнул. — Вот тебе и тепло, и уют, и сердечное радушие. — Поесть дадите? — Тимофей Иванович кивнул, заглядывавший через плечо девушке. — Дашка, принеси ему тушенку с хлебом. От этих слов у Максима закружилась голова. — Так где ты, говоришь, немцев видел? Тимофей Иванович показал напарнику на стол. — Феликс, подай карту. Сложенный в четверо, затертый лист карты был меньше тетрадного листа, и Максим никак не мог сообразить, какой участок острова он показывает. Вдруг перед глазами мелькнуло знакомое название. — Вот, мы с Утешения. — На Утешение? Тимофей Иванович удивленно посмотрел на карту. — Феликс, вы же там недавно с ребятами проходили. — Конечно, проходили. Нет там никого. — Да немецкая база под землей. Она спрятана в скале, потому вы ее и не заметили. Максим начинал злиться. Проделать такой путь, чтобы сейчас из него делали полного идиота. Это уже слишком. Несмотря на пытавшиеся его уложить на кровать руки, он сел, выставив из-под тулупа голые ноги. — Ну, смотрите! — Максим исступленно тыкал пальцем в разложенную на коленях карту. — Вот здесь, у самого берега, есть небольшой причал. Его не спрятать, а рядом утес. У его подножия есть вход в базу, а на вершине башня корабельного орудия.